Глава вторая. Я скосила глаза на довольного Кастера. «Вы в брачном агентстве не подрабатываете?» Поинтересовалась ворчливо и переступила с ноги на ногу. Голые пятки начали подмерзать на каменном полу. Пока неслась за Кастера, не замечала, а теперь-то почувствовала. «Хм». Скептически хмыкнул дух замка и снова стремился вперед по коридору. «Жаль!» — прокричала ему вслед, придав своему возгласу как можно больше патетики. А потом, что из духу, припустилась за ним. «У вас явный талант сводника!» — выпалила громко, задыхаясь от быстрого бега и пытаясь его догнать. «Мой вам совет! Если потеряете здесь работу, подумайте, а!» Дух резко остановился, и я, не успев затормозить, врезалась в его прямую спину. От неожиданности он потешно крякнул и сделал еще пару шагов вперед. «Карьере, свахи!» Все же закончила свою мысль и оглянулась. Эта часть замка казалась более обжитой. Стены украшали ниши с высокими греческими вазами. Я такие в музеях видела. Пахло чем-то свежим и очень знакомым. «Мята?» — удивилась я, еще раз принюхиваясь. «Мелисса!» — чопорно возразил Кастера, открывая неприметную дверь. «Это одно и то же!» — возразила я и с любопытством вытянула шею, заглядывая в дверной проем. «Это была кухня. Нет, не так. Это была кухнища, огромная, обставленная в лучших традициях мишленовских ресторанов. Нет, я в таких не была, я в кино видела». «Отчасти», — снова возразил Кастера. Я перевела на него непонимающий взгляд и захлопала ресницами. «Он что, читает мои мысли?» «Мята содержит значительно больше эфирных масел, чем Мелисса», — назидательным тоном произнес Кастера. Он вошел на кухню первым и жестом позвал за собой. «Поэтому мяту чаще всего используют в медицине, а Мелиссу — в кулинарии». «Считается, что мята тонизирует, но ароматнее и слаще, а Мелисса обладает пряно-терпким вкусом». «Ты так разговариваешь, словно пишешь статьи для Википедии». Пыркнула и быстренько устроилась за столом, что стоял по центру кухни. Это хорошо, что чтение мыслей у них не практикуется. Просто совпало. Кастер улыбнулся и тихо скользнул к раковине. Но я стойко решила не вестись на эти загадочные улыбки. У меня созрел план. Надо выпить чай и узнать, как можно убраться из этого мира. И где, кстати, сам хозяин из портрета. Не может же быть, что мы в замке с духом одни-одинёшеньки. «Может», — произнес Кастер, стоя спиной ко мне и совершая какие-то замысловатые движения. Я вздрогнула, нахмурила брови и постаралась не думать. Но как можно не думать, если это постоянный процесс? Они же эти мысли сами в голове рождаются. «Может, я и пишу подобные статьи», — добавил он после значительной паузы и развернулся, держа в руках небольшой заварочный чайник. Тихонечко перевела дух и расслабилась. Так и параноиком недолго стать. «А где этот ваш?» — махнула рукой в сторону двери. «Как интересно, они не теряются в замке, а? Я бы, например, не смогла повторить путь обратно». «Эриан Нотман в отъезде», — бесстрастно произнес Кастера и снова отвернулся. На этот раз он подошел к плите, достал с полки самый настоящий чайник, набрал из-под крана самой обычной воды и поставил его на самый настоящий огонь. «Погодите». Соскочила со стула и, поправив на плечах сползающий плащ, резко подбежала к плите. Наклонилась, стараясь разглядеть конфорку. «Ну точно!» С негодованием повернулась Кастера и, уперев руки в бока, язвительно произнесла. «Что-то мне кажется, вы все врете!» Возмутилась, пылая праведным гневом. «Посмотрите!» Я обвела руками кухню. Кастер отошел от меня на шаг и скрестил руки на груди. Лицо его выражало такую степень иронии, что я еще больше нахмурилась. «Все знают, что драконы живут в средневековых замках, где должно быть сыро и холодно. В замках не может быть кухни, которая обставлена так, как будто еще вчера была в голове самого дорогого дизайнера. Здесь должен быть очаг, не холодильник», — ткнула пальцем в громадный двухстворчатый агрегат. «А погреб? Не миксеры, комбайны?» Широкий жест в сторону выстроившихся в один ряд кухонных приборов. «А колотушка там, ступка, глиняные горшки, может быть?» «Ну, предположим, глиняные горшки у нас были», — задумчиво проговорил Кастера. «Только мы решили их убрать после одного случая». Но я его не слушала, а продолжала себя накручивать. «Вот этого всего в замках драконов не может быть!» Выкрикнула запальчиво и не заметила, как плащ соскользнул с плеч, и я снова осталась в одной сорочке. «Это в Википедии так пишут», — невозмутимо уточнил Кастер и покачал головой. «Надо внести изменения». «Да нет же! Просто все это значит, что я не в чужом мире. Я в своем, просто вы почему-то хотите меня обмануть. И я не понимаю, зачем вам это надо?» Мой спич прервал нарастающий свист закипающего чайника. «Вот, и таких чайников у драконов тоже не может быть!» Ткнула пальцем в жестяной бок и отскочила, потому что обошлась. Отскочив, запнулась об упавший с плеч плащ. Взвизгнула от неожиданности, переступила ногами, пытаясь сохранить равновесие, но только еще больше запуталась босыми ногами в тряпке. Замахала руками и с ужасом поняла, что заваливаюсь на спину, и мне совершенно не за что уцепиться. Последнее, что я увидела, — расширенные от удивления глаза Кастера. «А-а-а!» — завопила истошно. И была поймана сильными мужскими руками. И ими же бесцеремонно поставлена на ноги. «Что происходит?» Низкий, с терпкими нотками бархата голос прозвучал надо мной. Я задрала голову и обомлела. «С возвращением, мастер Эриан!» Тоном радушного хозяина проворковал Кастера. «А у нас гости!»